Алло, фашисты. Сука, тебя еще не удалили! Сука, проклятая! Удали свою проститутку, мать! Сука, проклятая! Вор несчастный! Бандюга! Вор-бандюга! Вор-бандюга! Вор-бандюга! Вор-бандюга! Дитера, сын! Дитера, сын! Дитера, сын! Вор-фашист! Вор-русский фашист! Дитера, сын! Чё ты пиздишь-то, мудак, блядь? Дитера, сын! Что надо? Дитера, сын! Что надо? 18 числа отцу твоему памятник Адольфу Гитлеру в Смоленск! Нарвал денег! Поезжай в Смоленск! Не поеду, понял? Я тебя уничтожу сначала. Пошли! Поезжай! Сука проклятая! Вор несчастный! Подыхай тебе, Смоленский!